Глава 10, в которой пропал скользкий тип. Что будете заказывать? Койот-Йот раздраженно швырнул грифу-стервятнику меню. У нас сегодня ужин в речном стиле. Салат из водорослей, хрустящие рачки в песочной корочке и суп-пюре из ила. Для хищников особое предложение. Обжаренные на гриле пиявки с кровью. Вы же хищник? Я падальщик. То есть вам подать тухлое или как? Есть порция протухших рачков. Спасибо, я не голоден. Я не буду ужинать. Ага, как это не голоден? Как это не будете ужинать? Я здесь по делу. Ха, не будете ужинать? До свидания. Не занимайте столик. Не мотайте мне нервы. Тут звери едят, а не дела делают. Совсем уже совесть потеряли. Один не голоден, но пришел. Другой голоден, но ушел. А я здесь один. Вас много, а я один. Даже не сомневайтесь. Я выполню свой долг полицейского и сразу уйду. И больше в это заведение ни ногой. Под корочкой из хрустящих рачков у вас тут знаете что? Неприкрытое хамство и неуважение. Посмотрите на него. Ничего не заказывает и еще обзывается. Это у вас под корочкой полицейского наглость, скупость и неуважение к работникам бара. Да как вы смеете? Гриф так разволновался, что у него задрожал клюв. Если бы вы были птицей, за такое оскорбление я бы вызвал вас на таковище и заклевал насмерть. Но поскольку вы всего лишь койот, я выпишу вам штраф. Штраф? Штраф за оскорбление представителя закона дальнего леса. А теперь, именем закона, позовите мне сюда вашего клиента, приезжего пингвина Кинг-Пинга. Для его же безопасности я обязан его пронумеровать и вырвать у него перо, а также... Позовите ему пингвина! Ой, я не могу! Только мое потрясающее самообладание позволило мне сейчас не клюнуть вас в нос. Позвольте уточнить, вам смешно? Нет, мне грустно. Мне обидно и грустно. Потому что ваш прежний пингвин, он просто жулик. Он сделал из меня дурака. Каким образом он сделал из вас дурака? Он кормился тут за счет заведения, утверждая, что забыл пин-код от своей гвин-карты. Ах, какой рассеянный, уж простите, но я скоро вспомню пин-код. Со мной такое уже бывало. И тогда я все оплачу и всех угощу торжественным ужином. Как я мог с моим зверским жизненным опытом поддаться обаянию этого скользкого типа? Поверить в эти его сказки про опасную и трудную работу, про акул, которых он уводит от берега? Как я мог специально ради него устроить этот дурацкий ужин в речном стиле? Никому нельзя верить! Никому и никогда нельзя верить! Полюбуйтесь теперь на койота, посмейтесь над ним. Ха-ха-ха-ха-ха. Койот добыл продукты для речного меню. Койот один, абсолютно один, обслуживает весь бар, потому что новая официантка не пришла на работу, а Кинг-Пинга нет, сбежал, не заплатив ни шиша. Почему вы уверены, что Кинг-Пинг именно сбежал? Он ведь птица, хоть и несколько грузная. С ним могла случиться беда. Он мог попасть в лапы щипача. Ха-ха-ха! Туда ему и дорога. Впрочем, он такой скользкий тип, что с ним ничего не случится. Я уверен, он вывернется. Гриф окинул хохочущего койота презрительным взглядом. Что за звери работают в этом баре? Никакого уважения ни к себе, ни к другим. И рачки здесь наверняка не первой тухлости, а просто лежалые. Уважающей себя птице здесь делать нечего. Он направился к выходу, по пути резко наклонился и схватил в клюв лягушку. Квак-так, квак-так. Всем постам! Передаю по квакаунту всем постам. В дальнем лесу пропала без вести новая птица. Птица-пингвин. И сороку по-прежнему не нашли.